Он оглянулся на Бородаева. «Он деятельно вязался. Ты извини, я сейчас. А я тебе подарок принесла». Зина протянула Витьке складной нож с затейливой рукояткой из наборной пластмассы. «Ты давно просил, Владей?» «Спасибо». Витька восхищенно закрутил головой. «Позавидуй, Борода!» «Привет, ласточка». «Нож королевский». «Жаль, что не финяк». Бородаев поднес два пальца к козырьку кепки. «Силен, Витя. Увел лучшую девушку из-под носа рабочего класса. Нехорошо». «Все, Бородаев», — нервно сказал Виктор. «До свидания». «А тугрики монгольские когда?» «Будут. Пойдем, Зина». Витька взял девушку за руку. «Вот что». Бородаев выгреб из кармана смятые рубли. «Пойдем, ребятишки, замочим встречу. Все же работаем вместе. И вам, интеллигенции, от нас, рабочих, отделяться негоже, а?» Зина посмотрела на Витьку с недоумением. «Он о чем?» «Шутит», — с тоской сказал Витька. «Шучу», — кивнул Бородаев. «Пойдем с нами, девушка». Он в упор взглянул на Витьку. «Не обижай, Витя, я тебе первый друг». «Может, пойдешь?» Витька отвел глаза. «Куда?» Зина начала сердиться. «Как это куда?» — изумился Бородаев. «В ближайшую тошниловку. Пропустим по 150 и по кружке пива. Плачу я. Девушка, вы будете в экстазе, я гарантирую». «Ты странно говоришь», — презрительно улыбнулась Зина. «Как дебил. Не понял?» «Недоумок по-русски сказать. Виктор, я ухожу». «Не обижай, Витя», — просительно сказал Бородаев. «Я человек простой. Если что не так, извините». «Зина, я к тебе вечером зайду». Виктор остановился. Девушка покачала головой. «Золотого теленка читал?» «Так вот, ты жалкая, ничтожная личность». И Зина убежала. «Дружба врозь», — удовлетворенно хмыкнул Бородаев. «Ай-яй-яй! Ну что она тебе сделала?» Витька чуть не плакал. «Подонок!» «Подонок!» — согласился Бородаев. «Ну давай, мальчик, карты на стол, я подонок». «Да ведь я это и не скрываю от друзей. Хочу взять, что плохо лежит, набить карманы и лечь на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать, так-то, а ты?» «А что я?» — смутился Витька. «А ты, как я понял, хорошие шмотки слева любишь». Бородаев зло покосился на Виткины джинсы. «Фарцу не отвергаешь, но при этом хочешь остаться чистеньким. Хочешь сохранить общественное лицо? Такие, как ты, намного хуже таких, как я. И печаль нашей действительности знаешь о чем? Это я тебе серьезно объясняю. Вас теперь куда как больше, чем нас, пойми. Нас хоть сажают, а с вами что делают?» «А ты, я посмотрю, философ», — издевательски заметил Витька. «Социолог. Жизнь заставляет. Так вот, Витя, есть серьезное предложение. Переходи к нам». «Не понял». Виктор удивленно посмотрел на своего собеседника. «А что тут непонятного? Жить надо в полную меру, а не плавать, как щепка в проруби. Уж коли ты к нам прикоснулся, парень, пора сделать решающий шаг. Посмотри-ка». Из ворот тюрьмы выехал автозак. Бородаев снял кепку. «Братишек Блатяков везут». «Ты, Витя, перед такой машиной всегда шапку снимай. А теперь иди подумай. За то, что я тебя с девчонкой поссорил, прости. Скажу, как твой друг. Заносчивая дура она, и ты о ней не жалей. Захочешь, я тебя с такими шмарами познакомлю, пальчики оближешь». Спустя час Николаю Федоровичу позвонил Лобковский и попросил о встрече. Разговаривали на той самой скамейке в сквере на Советской площади. «Бородаев неспроста интересуется Володиным», — сказал Лобковский. «Володин дружит с Зиной, а она отвечает за особую кладовую». «Тогда почему он их поссорил?» «Из вашего рассказа получается именно так?» «Я их разговора не слышал, шумно на улице. Я стоял на другой стороне, но по мимике и жестам я точно понял, поссорились они. Зрение у меня стопроцентное». Через полчаса Николай Федорович ознакомился с подробным донесением старшего бригады, которая вела наблюдение за Бородаевым. Оно полностью совпадало с рассказом Лобковского. Кроме письменного донесения, старший представил кинопленку, на которой была запечатлена встреча. Пленку просмотрели все сотрудники оперативной группы. Когда зажгли свет, Миронов сказал...